Глава 46. Вот слово Господа о народах, которое было пророку Иеремии. О Египте, о войске фараона Неха, царя египетского, которое стояло возле реки Евфрата у Каркемиша и было разбито Навуходоносором, царем Вавилона, в 4-й год правления царя Иудеи Иоакима, сына Иосии. «Готовьте щиты и пики, на битву спешите, коней седлайте, мчитесь, всадники! Шлемы надев, становитесь, копья свои заточите, в броню оденьтесь! Что же я вижу? Они трепещут, обратились в бегство, могучие воины их перебиты. Бегут, бегут они без оглядки, кругом ужас, говорит Господь. Не убежит быстрый, не спасется сильный. На севере, у реки Евфрат, споткнулись они и пали. Кто это, словно Нил поднялся, словно бурный поток, воды его бушуют? Египет, словно Нил поднялся, словно поток, воды его бушуют. Он сказал: «Поднимусь я, покрою землю, погублю города и живущих там. Скачите, кони, колесницы, мчитесь, пусть могучие воины выходят, кушиты и ливийцы со щитами, лидийцы с натянутым луком. Этот день, день Господа, Бога воинств, день отмщения, когда Он врагам отплатит. Меч насытится, напьется их кровью. Это жертва Господу, Богу воинств, в северной стране у реки Евфрат. Ступай в Галаад, принеси бальзаму, дева, дочь Египта. Но напрасно лекарства ты собираешь. Нет тебе исцеления. О позоре твоем услыхали народы, крик твой по всей земле раздается. Ибо воины один за другим споткнулись и пали разом». Вот слово, которое возвестил Господь пророку Иеремии о том, что Навуходоносор, царь Вавилона, придет и разорит Египет. Расскажите об этом в Египте, в Мигдоле объявите, объявите в Нафеитах Панхесе, говорите так: «Становитесь, готовьтесь, ибо меч все вокруг пожирает. Почему же бык ваш повержен, почему не устоял он? Это Господь его не зринул. Поверг он многих, падают они один на другого и говорят друг другу: вставайте, к народу нашему вернемся, на землю нашу родную, спасемся от мечей жестоких. Фараону, царю Египта, такое имя дайте: болтун, упустивший время. Клянусь собою, говорит царь, чье имя Господь воинств, что придет к вам тот, кто, как фавор средь гор, как кормил над морем. Собирай свои вещи, готовься к изгнанию, жительницы Египта. Ибо Нов в пустыню превратится, будет он разрушен, жителей в нем не останется. Египет — красивая корова, с севера летит, летит к ней овод. И наемники в Египте, что быки тучные, но они обратились в бегство, бегут, устоять не могут, ибо день погибели к ним пришел. Час расплаты. Как змея шипит Египет, уползает, ведь идут враги на него войною, с топорами к нему подходят, словно лесорубы. Его лес они срубили, говорит Господь, лес непроходимый, ведь их больше, чем саранчи, числа им нет. Опозорена дочь Египта, народу северному отдана в руки. Сказал Господь воинств, Бог Израиля: я покараю Амона в Но, фараона и весь Египет, богов и царей Египта, фараона и всех, кто на него уповает. Я отдам их в руки тех, кто жаждет их смерти, в руки Навуходоносора, царя Вавилонского, и его слуг. Но после этого будет жить Египет, как в прежние дни, говорит Господь. А ты, раб мой Иаков, не бойся, не страшись, Израиль. Я спасу тебя, верну из страны далекой, потомков твоих из страны плена.